Я могу понять, как недовольны. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Здравствуйте, Артем Михайлович. Алло, Клара Захаровна, да, здрасте. Меня зовут Немчукова, Яна Олеговна, отдел взыскания банка Тинькофф. Ой, простите, пожалуйста, да, что у вас случилось? По вашему договору имеется задолженность в размере 25 200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указание? Где требование? Что-то не видел, не получал ничего. Куда отправляли? Только что произнесла. Произнесли? Ой, а можно я устно тогда оплачу? Тоже, вот я вам оплатил. 100 000 рублей я только что внес на счет. Так годится? Вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке? Клара Захаровна, понимаете, просто ну, вы мне сейчас читаете что-то. Я уже вначале представилась. Меня зовут Яна Олеговна. Простите, я с своим консулом просто общаюсь. Я сейчас переезжаю в Израиль, просто много сейчас звонков с консулом. Ну, что там у вас случилось? Какой договор? Я просто не это самое. Я Артем Михайловичем буду еще недолго, я уже просто подала заявление на смену имени. И, в общем-то, переезжаю скоро на историческую родину. Ну, вы таки понимаете, что сейчас времена неспокойны, лучше побыть, ну, поближе, как говорится, к Иерусалиму. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать поступление денег до 16 мая включительно. Вы что-то мне хамить, наверное, пытаетесь. Вы хотите денег и устно. Так, какие требования? Если у вас есть требования, ну так и на бумаге, на адрес. Артем Михайлович, скажите, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? По какой причине? Не захотелось. Это же не значит, что не получилось. Вы так не находите? Мы не требуем подробное описание вашей ситуации, просто в двух словах. Объясните, что у вас случилось. Клара Захаровна, вы мне что-то читаете. Я вам сейчас тоже начну что-то вам читать. Давайте я вам тоже сейчас начну что-то читать. Вы не хотите со мной как с человеком поговорить? Вы меня такого еще считаете? Артем Михайлович, я разговариваю с вами как с человеком, причем у вас же с уважением обращаюсь к вам по имени отчеству. С каким уважением, если вы мне читаете? Абсолютно ваше имя. Вы читаете мне какой-то подлый скрипт? Вы читаете мне какую-то подлую информацию? Соблюдать уважение друг к другу. Давайте. Я вам говорю ту информацию, которую давайте. Я знаю. Да давайте, давайте. У меня есть определенный регламент. Вы настроены вообще оплачивать в добровольном порядке задолженность? Или вы отказываетесь от задолженности? А какой, подождите, а расскажите, какой порядок еще существует? Артем Михайлович, учитывая ваше финансовое положение, банк готов предложить вам индивидуальный график погашения задолженности с понижением процентной ставки до 1,25%. Представляешь, это кибер какой-то звонит. Так что мы готовы снизить сумму минимального платежа до 6 200 рублей, а дата платежа при этом не изменится. 19 число каждого месяца. Я вообще не советую себе больше с этими русскими банками не иметь дела, потому что там у них работают киборги. А, это и не вам, да, извините. Ну, киборги, да? Вы робот, да? Вы не человек, потому что я вам задал вопрос, какой порядок оплаты существует? Вы мне сказали про мое финансовое положение. Откуда у вас эта информация? У меня наличкой так и много денег. Потому что вы не оплачиваете уже очень долгое время. Значит, я не хочу этого делать, не считаю нужным, доставьте меня, смотивируйте как-то. Артем Михайлович, мы заинтересованы в том, чтобы клиент банка имел возможность выплачивать долг в рассрочку. Мы можем установить минимальную сумму ежемесячного платежа в размере 4200 рублей. Такие условия вас устраивают? Я подумаю, присылайте, я ознакомлюсь. Вы знаете, на слух как-то слабовато. Видите, даже ваше имя не могу запомнить. Артем Михайлович, учтите, что банк не сможет предложить вам более лояльные условия. Я не спорю. Начинайте искать 25 000. Что значит искать? За кого меня принимаете? Эти копейки есть у любого человека. Что вы?